Глава 19. «Не горбись!» — ткнула меня локтем в бок Бри. «Угу!» — мрачно отозвалась я. На лице улыбка. «Не такая. Вот вспомни про синюю фигу на затылке Сианурга. Во, другое дело. И подбородок подними вверх. Ты не виновата, что они дураки». И пихнула меня в спину, заставив первой пройти в дверь трапезной. Ужин был в разгаре. И сначала на нас просто не обратили внимания. Только сидевший за дальним столом спиной к стенке и, соответственно, лицом к двери Аскани увидел меня сразу и замер, не донеся ложку до рта. Глаза расширились и уставился, как на привидение. «Чего застыло?» — прошипела мне в ухо Бри и, подхватив под руку, поволокла к столу с подносами. К тому моменту, когда мы с груженными подносами повернулись к столам, на нас смотрели все. «Ну и чего пялитесь?» — жизнерадостно поинтересовалась Бри. И потащила меня туда, где сидел с открытым ртом Киран. Вперилась в хлопающего голубыми глазами блондина. «Подвиньтесь!» «Тим, это ты?» «Ну да, а что? Что вы на меня все так уставились?» Я держалась в рамках роли, присоветованной мне Бри, стараясь не дать перепугу петуха. «Ты девчонка?» «Киран, ну подвинься же! Чего тупишь-то? Конечно, она девчонка! Мы в одной комнате живем!» Вмешалась Бри. «Как? Ты сесть нам дашь?» «А потом будешь спрашивать». Похоже, имевшая двух старших братьев, Бри парней ничуть не боялась. Я смотрела во все глаза. «Наверное, это как с собаками. Испугаешься, укусят. Не струсишь, не тронут». Через минуту мы устроились между Заком и Кираном. Интересно, что сама Бри села ближе к Заку. Киран продолжал таращиться на меня. «Нет, глазам не верю». «Так смотри получше», — среагировала раньше меня Бри. Она же не скрывала, и все девчонки, и все учителя знали, что Тим девочка. Просто она одеваться привыкла не красиво, а удобно. У них все так ходят. Киран задумался, запустив пятерню в прическу и без того напоминавшую куриное гнездо после драки двух несушек. А потом захохотал на всю столовую. «Эк, ты нас всех разыграла! Но как ты по деревьям лазишь? А как?» Я пихнула его локтем в бок и зашипела. «Проболтаешься про портки — убью!» Кир захлопнул рот и снова озадаченно уставился на меня. Остальные, видя, что ничего особенного не происходит, вернулись к еде и своим разговорам. «А ты хорошенькая, и волосы такие длинные». Вот этого я и боялась. Вздохнула. «Забудь. И, к слову, завтра я опять штаны начну носить. Кстати, в Галкире вы меня еще возьмете играть? Мне понравилось. Ты действительно хочешь?» «Я чайка», — хмыкнула я в ответ. Блондин хихикнул, потом прищурил на меня глаз. Похоже, именно сейчас он решал, как воспринимать мое преображение, как оскорбление или же веселый розыгрыш. Я таращилась на него. Наконец, не выдержав, показала язык. Киран захохотал и громко возвестил на два стола. «Ты классная девчонка! А кто попробует хоть пальцем тебя тронуть или слово поперек сказать, сам шею намылю!» «Кир!» «Лучше думай обо мне, как о классном мальчишке. Я даже согласна еще раз на мачту ради этого влезть. Я еще маленькая для всякой ерунды. Мне же 13 нет. Вот я и думал, что Юл тут полную чушь нес». «А что он нес?» — захлопала глазами Бри. «Что Тим и лорд Ансаби целовались на свидании». «Когда?» — глаза подруги стали круглыми. «Что? Ни с кем я не целовалась!» — возмущенно взвизгнула я. Кир посмотрел на Бри, на меня и расплылся в жизнерадостной улыбке. Я так и подумал, что это совершенный бред. Он уверял, что перед ужином... Чепуха какая! Тон Бри не допускал возражений. До семи Тим работает у лорда Ярби в кабинете алхимии, сам знаешь. А потом я ее уламывала надеть платье. Сколько же можно в штанах ходить? Пока оделись, причесались. Бри перешла к перечислению подробностей наших сборов к ужину, детализируя и драматизируя все так, что сразу стало понятно, какую уйму времени занял у нас туалет, и закончила победным. Ну и когда тут успеть по свиданиям бегать? А у Юла мозги набекрень и язык без костей, а то не знаешь. Нормально поесть я так и не смогла, кусок в горло не лез. Но, кажется, скандал и сплетни нам удалось задушить в зародыше. А для меня самой сегодняшние перипетии, связанные с тем, что я девица, даже затмили новость о том, что я дракон. После ужина Бри устроила мне допрос с пристрастием. Приволокла за руку в комнату и, не дав переодеться, пихнула на кровать. И сама плюхнулась рядом, Рассказывай. Что? Испугалась я. Что у тебя с лордом Ансаби? Да ничего. Сначала он на меня шипел, как змей, потом как-то наладилось. Оказалось, он приятный, сам здоровается и подсказывает на уроках. Он все знает. Это он тебе в пустом классе подсказывал? Ты финтишь, подруга. Хитро прищурилась блондинка. Я задумалась, а что можно рассказать Бри? С одной стороны, я сама ей доверяла, ведь она не проболталась о том, что это я вешала штаны на мачту. И сейчас в столовой защищала меня, как кошка своих котят. Вот только дела Аскани — это не моя тайна. Но, с другой стороны, нам учиться вместе несколько лет, и невозможно прятать такое бесконечно. А может быть, потребуется помощь? Если бы Бри, Киран и Зак поддержали Аскани, стало бы намного легче. Наверное, я могу поделиться тем, что узнала сама. Но нужно молчать, пока не получу его разрешения говорить о том, что рассказал мне он. «Бри, клянись!» «Клянусь!» — немедленно отозвалась подружка. Потом спохватилась. «А чем и зачем, Тим? Клянись своими жизнью и магией, что не передашь никому то, что я сейчас тебе расскажу». «Клянусь!» Круглые глаза Бри горели нездоровым любопытством. «Теперь слушай. Аскани герцог, да? Но несовершеннолетний. Вот есть те, кто не хочет дать получить ему власть. Петра была такой». «Петра?» «Да». Она обвинила Аскани в том, что он на нее напал. Но я точно знала, что это неправда. Я случайно видела их разговор и сказала об этом лорду Ярби. Тогда провели расследование, и оказалось, что Петру прислали в школу, чтобы погубить лорда Ансаби, а у нее даже своей магии нет. «Вот это да!» — благоговейно выдохнула подруга. «А я думала, такое только в эльфийских романах бывает. Теперь Аскани хочет подружиться со мной, ведь он уверен, что я не из его врагов. А я не хочу близко подходить ни к кому из парней, и к нему тоже. Ну вот, в тот класс он меня затащил после работы, чтобы сказать спасибо, а я его чуть не побила. А он обозвал меня сначала кикиморой и ведьмой, а потом боевым воробьем. А ты? А я его упырем и козлом. Герцога! А что, герцоги козлами не бывают?» Мы с Бри уставились друг на дружку, а потом захохотали. «Ну ты даешь!» — отсмеявшись, выдавила подружка. «Ну, наверное, орали мы так, что Юлы услышал», — вздохнула я. «Заглянул, только понял все неправильно. Встречу в следующий раз свободного герцога сразу обзову его козлом», — сообщила, откидываясь на спинку Бри. «Вдруг он тоже меня куда-нибудь потащит, чтобы спасибо сказать?» «Ой, уже 9 час, а я за уроки не садилась», — спохватилась я. «Ну что ж ты такая зануда?» — вздохнула блондинка. Следующим утром Аскани, как всегда, пришел в класс раньше меня. Когда я появилась в дверях, на холодном лице мелькнула тень улыбки. Я чуть наклонила голову с подобранными лентой волосами. «Привет!» «Спасибо тебе!» Взгляд скользнул по моим привычным тунике со штанами. Остановился на лице. «Привет, не за что!» Пожала я плечом, садясь на свое место. «Нет, есть. Я же понимаю, тебе это было труднее, чем в реку спрыгнуть». «Бри помогла», — улыбнулся я. «Давай медитировать, а то сейчас нам по шее дадут». «Давай. Только льдом не покрывайся больше», — улыбнулся он. Сегодня он был в темно-коричневом, цвета осенней палой листвы. Я уже заметила, что Асу нравятся темные, сдержанные тона. Черный, серый, кобальтовый, коричневый. Костюмы были из дорогой ткани, превосходно скроенными. Это даже я с моим куцым опытом понимала. Всегда однотонные, с минимумом украшений и с аккуратными белоснежными кромками манжет и воротника. Волосы он носил распущенными, надевая тонкий серебряный обруч, чтобы они не падали на глаза. Мне нравилось на него смотреть. Он был красив, как прибой, а по сравнению с теми, кто встречался мне раньше, казался существом другой породы. Этакая аристократическая грациозная элегантность. Удивительно, что он что-то нашел во мне. Прикрыв глаза, уплыла на свою снежную поляну. Интересно, а что видит он во время медитации? На истории я бодро отрапортовала про битву при Албере, нарисовав на доске карту местности, описав ход сражения и удар имперской кавалерии в спину орков, штурмовавших крутой холм с эльфийскими лучниками. Валькирия довольно кивала головой, выводя в журнале оценку. Как бы узнать, что она поставила? 4 или 5? Зато на государственности я чуть не села в лужу, запутавшись, к какой законодательной или исполнительной ветви власти относится совет магов. Помогло шипение Аскани сбоку. Он как-то наловчился суфлировать мне, почти не разжимая губ. Оказалось, к обеим, ибо и устанавливает нормы и правила использования волшебства и имеет полномочия, чтобы следить за их исполнением. А зачем тогда было спрашивать? На верховой езде Сианурк счел, что мы дозрели до того, чтобы попробовать поднять лошадь в галоп. Сначала мы кивали, слушая, что галоп бывает с правой или с левой ноги. Вот какая нога внутри круга, стой и надо скакать. Подбираешь с этой стороны повод, короче, даешь противоположный шенкель. На словах казалось все просто. На деле по первому разу не получилось ни у кого. Морковка с огурцом считали, что побегали в своей жизни достаточно. И скакать никуда не рвались. Тем более глупость какая. По кругу. Думаю, ас, выписывающий верхом на прибое вольты в дальнем углу левады, изрядно повеселился, глядя на наши муки. У меня морковка просто перешла на прибавленную рысь, растряся меня так, что я не чаяла, как остановиться. Огурец, на котором сидел Винади, сначала встал как вкопанный. Потом, когда ему надоело, что парень прыгает у него на спине, колотя по бокам пятками, просто нагнул вниз голову и поддал задом. Не ожидавший подлянки Винади просвистел, как из катапульты, между лошадиными ушами. Слабым утешением стало то, что остальные члены нашей группы выступили не лучше. Сианурк пробормотал под нос что-то неразборчивое и повернулся к нам сияющим затылком. Шапки физкультурник принципиально не носил. Я не расстроилась. Бри уже предупредила меня, что каждый класс начинает вот так. Потом научимся. Я уже собиралась уходить, когда сбоку подъехал Аскани. «Хочешь попробовать сесть на прибое?» Я онемела, а потом закивала головой. «Отказаться от такого подарка? Да ни за что!» Ас легко перекинул ногу через круп жеребца и соскользнул на землю. «Подержи его, я принесу корду». Кордой назывался длинный ремень, на котором коней гоняют по кругу. А человек, стоя в центре, подбадривает лошадь голосом и контролирует темп движения. Аска не собирался пустить прибоя бегать со мной на спине. Ну, резонно, если просто выпустить нас в свободный полет, где меня потом искать будут. Ас быстрым шагом пошел к конюшне, а я осталась держать под узцы огромного жеребца, который начал с того, что приветственно боднул меня башкой, чуть не сбив с ног. Лиса, Рин, Винади и еще трое или четверо, увидев, что происходит что-то интересное, столпились за оградой левады, ожидая продолжения. То, что людоед меня почему-то не ест, оказалось сюрпризом. «Тим, ты его не боишься?» — поинтересовалась Лиса, тряхнув рыжими кудряшками. В ответ я погладила теплый нос коня и сообщила. «Он добрый». «Ага, как крокодил в зверинце или сианурк», — хихикнула Рин, которой сегодня досталось больше всех комплиментов от нашего куратора. Ас вернулся быстро. Пристегнул карабин корды к трензельному кольцу. Потом шагнул ко мне. «Тим, хватайся левой рукой за гриву, правой за луку. Согни левую ногу, я подкину тебя в седло. Да стремян ты банально не достанешь». Сделала, как он сказал, и буквально взлетела вверх от плавного толчка. Взмахнула правой ногой и оказалась в седле. Парни за забором завистливо вздохнули. Прибой повернул голову и с интересом покосился на меня лиловым глазом. Кажется, его происходящее забавляло. «Подгони длину стремян. Повод подбери, ну не натягивай. Как будешь готова, скажи». Через пару минут вороной послушный голос у хозяина зашагал со мной на спине по кругу. Ас не спеша отпускал корду, увеличивая радиус круга. Я чувствовала в одно и то же время неуверенность и восторг. Прибой был заметно выше морковки. Ход у него был размашистым и очень плавным. «Спину держи прямо, локти не оттопыривай, пятку вниз». «Ну что, поехали рысью?» «Да он не бегает, летает и совершенно не трясет. На таком тайру пить из чашки можно». Я чуть не завизжала от восторга. Ас взглянул на мое лицо. «Быстрее хочешь?» «Да, очень хочу». «Ну, держись». Прищелкнул языком, свистнул, и прибой заложил уши и легко с полшага поднялся в галоп. Да это в сто раз лучше, чем рысь, плавный, качающий полет над землей. Подставив лицо ветру, я счастливо засмеялась. Увы,